тут сделать? Наверное, ничего. Ну что ж, оставлю. Все как есть, придется ее брату этим довольствоваться. И у вас никогда больше не будет причины вторгаться в мою одинокую жизнь. Одинокую и однообразную. Помедлив, добавила она, может быть, я что-нибудь и придумаю. Когда она взглянула на меня в упор, в ее глазах мерцали огоньки. Это были глаза ученицы средней школы, темные озера, под длинными загнутыми ресницами. Розовый язык мелькнул между белыми зубами, она облизнула губы и очень мягко и откровенно сказала: «Придумайте сейчас же». Потом потянулась и выключила свет. Она была подобна нежному прекрасному растению, которое медленно раскрылось и тут же погрузилось в бурное цветение невыразимого восторга. Ее ладони крепко сжимали мои руки, руководя их действиями и подсказывая мне ласки. Потом, почувствовав, что я все понял, она сама устремилась навстречу радости. Из ее теплого страстного рта вырывались стоны, когда я ее целовал. Все тело казалось гибким шедевром чувственности. Я ушел от нее, когда на город уже надвигался серый рассвет. На такси я приехал в отель «Картер Лейланд», тихо поднялся в свою комнату, сбросил туфли. Дверь в соседнюю комнату была заперта. Я растянулся на кровати и уставился в потолок, положив руки под голову. Единственное, о чем я мог думать, начало это или конец? Глава 7. Не помню, как я заснул, но когда проснулся, был уже день. Часы показывали без 24, и я тихо выругался. Сколько времени пропало зря. Когда я встал, с моей груди упала записка: «Встретимся в голубой ленте в 6. Пьяница». Вместо подписи стояла одна лишь буква «В». Я узнал почерк Вельды. Душ освежил меня, снял последние следы усталости. Я порылся в чемодане, который Вельда привезла сюда для меня, и оделся. Прошлая ночь была весьма бурной. Я усмехнулся, взял трубку, набрал номер служебного телефона Далси. Мне ответила мисс Табор, та старая дева, которую я поверг в ужас, когда в первый раз явился в Прэктон Билдинг. Мисс Табор ответила, что мисс Макелис улетела в Вашингтон 10-часовым самолетом и вернется через несколько дней. Она спросила, кто говорит, и когда я ответил, она сперва поперхнулась, а потом сказала, что передаст мисс Макелис, что я звонил. Я повесил трубку и поднялся со стула, как вдруг зазвонил телефон. Я снова взял трубку. «Да, Майк Хаммер, именно. Это Рэй Деккер, Майк. Я водитель такси. Вчера, помните, вы попросили меня проследить за девушкой? Я об этом совсем забыл. Да, Рэй? Куда же она отправилась? Трудно сказать. Она вышла из отеля, помахала мне рукой, и я отвез ее к пятиэтажной стоянке, знаете, к платной стоянке на углу 8 и 46 улиц. Она вошла в здание, ворота были заперты, так что я объехал стоянку вокруг и подождал несколько минут. Потом выехал автомобиль, и мне кажется, что за рулем была она. Я собрался поехать за ней, но тут подвернулся клиент, и я ехал на слишком большом расстоянии, чтобы следить за ней. Ну, она доехала до 7-й авеню, потом снова повернула в квартал, где есть южный вход в станцию метро Westside Highway. Вот все, что мне удалось сделать. Так, а какой марки был автомобиль? Светло-синий седан «Шевроле». Новенький. Номера разглядеть мне не удалось, ответил он. И вдруг добавил: «Ах да, там еще была вмятина на правом заднем крыле, совсем маленькая». «Окей, Рэй, спасибо. Куда послать вам чек?» «Бросьте, Майк, это не поручение, а одно удовольствие». И он повесил трубку. Вот опять что-то здесь не так. Не положено иметь новый автомобиль тем, кто живет в таком мерзком заведении, как Сандлер Отель. Но Рэй Деккер, однако, не был уверен, что видел за рулем Гретту. А если вела ее действительно она, то она же могла и воспользоваться платной стоянкой из одной предосторожности, чтобы ее никто не мог выследить. Я знал это место. Ворота для автомобилей там были только с одной стороны. Вход же с другой стороны предназначался исключительно для владельцев автомашин. Транспорт там не проходил. Если она боялась, что я у нее на хвосте, то это было как